Екатерина посидела, задумавшись, затем встала, прошла к себе в спальню, где ее дожидались придворные дамы, и объявила им о завтрашней поездке на Монфакон. Известие об этой увеселительной поездке весь вечер служило предметом разговоров во дворце и разнеслось по городу. Дамы велели приготовить самые изысканные наряды, дворяне — оружие и парадных лошадей. Торговцы закрыли свои лавочки и мастерские, а городские гуляки из народа то там, то здесь убивали уцелевших гугенотов, пользуясь удобным случаем подобрать подходящую компанию к трупу адмирала. Весь вечер и часть ночи шла большая суета. Лямоль провел в безнадежно грустном настроении весь следующий день, сменивший 3 или 4 таких же грустных дня. Герцог Алансонский, исполняя желание Маргариты, действительно устроил его у себя, но с тех пор ни разу не увиделся с ним. Лямоль чувствовал себя покинутым ребенком, лишенным нежной, утонченной и обаятельной заботы двух женщин, и воспоминание об одной из них всецело завладело его мыслью. Он, правда, имел о Маргарите кое-какие вести от Амбруаза Паре, которого она к нему прислала, но в передаче человека 50 лет, не замечавшего или делавшего вид, будто не замечает, до какой степени Лямоль интересовался всем, что касалось Маргариты, эти вести были неполны и не давали ему удовлетворения. Надо сказать, что однажды к нему зашла Жиона, чтобы узнать, конечно, от себя о его здоровье. Ее приход, блеснув как солнечный луч в темнице, ослепил Лямоля, и он все ждал, когда появится опять Жиона. Но вот прошло уже 2 дня, а она не появлялась. Поэтому, когда и до Лямоля дошла весть о завтрашнем блестящем сборище всего двора, он попросил соизволения герцога Алансонского сопровождать его на это торжество. Герцог даже не поинтересовался, в силах ли Лямоль выдержать такое напряжение, и лишь ответил: «Чудесно, пусть ему дадут какую-нибудь из моих лошадей». Лямолю больше ничего не требовалось. Амбруаз Паре по обыкновению зашел перевязать его. Лямоль объяснил, что ему необходимо ехать верхом, и просил сделать с особой тщательностью перевязки. Обе раны в плечо и в грудь уже закрылись, но плечо болело. Как это бывает в период заживления, места ранений были еще красны. Хирург Амбруаз Паре наложил на них тафту, пропитанную смолистыми бальзамическими веществами, бывшими тогда в большом ходу, и обещал, что все сойдет благополучно, если только Лямоль не будет слишком много двигаться во время предстоящей поездки. Лямоль был бесконечно счастлив. За исключением некоторой слабости и легкого головокружения от потери крови, он чувствовал себя довольно хорошо. А главное, Маргарита, конечно, примет участие в поездке. Он вновь увидит Маргариту, и, думая о том, как хорошо подействовало на него свидание с Жионой, он ясно представлял себе, насколько благотворнее подействует свидание с ее хозяйкой. На деньги, полученные на дорогу от родных, Лямоль купил очень красивый калет из белого атласа и плащ с самым красивым шитьем, которое только мог представить модный портной. Он же снабдил Лямоля сапогами из душистой кожи, какие носили в те времена. Все было доставлено ему утром с опозданием всего на 30 минут против указанного времени, так что Лямолю не пришлось особенно роптать. Он быстро оделся, оглядел себя в зеркало, нашел, что он одет вполне прилично, хорошо причесан, надушен и может быть доволен собой. Затем несколько раз быстро прошелся по комнате и, хотя временами чувствовал острую боль в ранах, убедил себя, что хорошее настроение заглушит физические недомогания. Особенно шел Лямолю вишневый плащ, скроенный по его указанию, длиннее, чем тогда носили. В то время как эта сцена происходила в Лувре, другая сцена такого же характера шла в доме Гизов. Высокого роста рыжеволосый дворянин, стоя перед зеркалом, долго разглядывал красный рубец, весьма не кстати пересекавший его лицо. Затем он расчесал и надушил усы, все время пытаясь при помощи тройного слоя из смеси румян и белил замазать свой рубец. Но, несмотря на эти косметические средства, рубец упорно проступал. Убедившись, что притирания не помогают, дворянин придумал другое средство. Он сошел во двор, залитый лучами палящего августовского солнца, снял шляпу, поднял лицо кверху, зажмурил глаза и начал так разгуливать, стараясь, чтобы раскаленный воздух, струившийся потоком с неба, ожег ему лицо. Через 10 минут, благодаря силе солнечного света, лицо дворянина приобрело такую яркую окраску, что среди нее красный рубец казался желтым, опять нарушив единство колорита. Однако дворянин был вполне удовлетворен такой расцветкой и постарался подогнать ее под цвет лица, замазав ярко-красной губной помадой. После этого он облачился в великолепный костюм, заранее доставленный ему портным. Разряженный, надушенный и с ног до головы вооруженный, дворянин вторично сошел во двор и стал оглаживать крупного вороного коня, который был бы безупречен в смысле красоты, если бы его не портил совершенно такой же шрам, как у его хозяина, нанесенный саблей немецкого кавалериста в одной из последних битв гражданской войны. Тем не менее, очень довольный и собой, и лошадью, этот дворянин, несомненно узнанный читателем, уже сидел в седле на четверть часа раньше остальных участников поездки, и нетерпеливое ржание его скакуна разносилось по всему двору гизовского особняка. А ему вторило восклицание «Дьявольщина», произносимое на все лады, в зависимости от того, насколько удавалось всаднику справляться со своим конем. В конце концов, лошадь была укрощена, стала послушной и податливой, признав законную власть всадника. Однако победа далась ему довольно шумно, а этот шум, возможно, входивший в расчеты дворянина, привлек к окошку даму. Тогда наш лошадиный укротитель приветствовал ее низким поклоном и получил в ответ самую милую улыбку. 5 минут спустя герцогиня Неверская велела позвать своего управляющего. «Мсье», — обратилась она к нему, — «был ли подан графу Анибалу де Коконас приличный завтрак?» «Да, мадам», — ответил управляющий, — «сегодня утром он кушал даже с большим аппетитом, чем обычно». «Хорошо, месье», — сказала герцогиня. Затем, обернувшись к своему первому свитскому дворянину, сказала: «Мсье Деркюсон, мы едем в Лувр. Прошу вас, присмотрите за графом Анибалом де Коконас. Он ранен и еще слаб. Ни в коем случае мне не хотелось бы, чтобы с ним приключилось что-нибудь плохое. Это вызовет насмешки гугенотов, которые имеют зуб против него с благословенной ночи святого Варфоломея». И герцогиня Неверская, сев на лошадь, весело отправилась в Лувр, где был назначен общий сбор. Было 2 часа пополудни, когда вереница всадников, сверкая золотом, драгоценностями и блестящими одеждами, появилась на улице Сен-Дени из-за угла гробницы невинно убиенных и развернулась на ярком солнце между 2 рядами мрачных домов, как огромный, кольчатый, переливающийся различными цветами змей.